Произошло это вечером, и с того времени она начала делать нечто такое, что раньше ни мне, ни ей не могло бы прийти в голову. Начала молиться вместе с ребенком. «Я устала, даруй мне покой. Боже милостивый, укрепи меня в вере» и тому подобное. Меня и это оставило равнодушным, но они, видимо, расширили свой репертуар. Я думаю, таким образом она хотела оберечь его. Все равно как, с помощью креста или талисмана, заклинания или чего-нибудь еще. По сути дела, она была права, ведь пупсу предстояло с волками жить, а значит, по-волчьи выть. Верить его деснице Божьей — это была, вероятно, последняя возможность. Мы оба предали его, каждый по-своему. Когда пупс приносил из школы плохую отметку, я не упрекал его, но и не утешал. Ганна мучилась втихомолку. После обеда она неизменно подсаживалась к мальчику и помогала ему готовить уроки. Спрашивала его. Она хорошо справлялась со своей задачей, как нельзя лучше. Но я ни во что хорошее не верил. Мне было безразлично. Поступит потом пупс в гимназию или нет, выйдет из него что-нибудь путное или нет. Рабочий хочет, чтобы его сын стал врачом. Врач, чтобы его сын стал хотя бы врачом. Я этого не понимаю. Я не желал, чтобы пупс стал умнее или лучше нас. Не желал я и того, чтобы он любил меня. Он не обязан был меня слушаться, не должен был исполнять мою волю. Нет, я хотел другого. Ему надо было лишь начать все сызнова, показать мне одним единственным движением, что он явился в мир не за тем только, чтобы воспроизводить наши движения. Но я ничего такого не увидел. Это я заново родился, а не он. Это я был первым человеком на земле, но все проиграл и ничего не сделал. Я ничего не желал для пупса. Решительно ничего. Я только продолжал наблюдать за ним. Не знаю, вправе ли человек так наблюдать за собственным сыном. Как исследователь наблюдает какой-нибудь случай. Я рассматривал этот безнадежный человеческий случай. Этого ребенка, которого не мог любить, как любил Ганну. От нее я никогда не отвращал своего сердца, поскольку она не могла меня разочаровать. Когда я встретил ее, она принадлежала к тому же типу людей, что и я, внешне привлекательных, опытных, в чем-то не похожих на прочих и все-таки похожих. Она была женщиной и стала моей женой. Я обвинял ребенка и себя, его, в том, что он разрушил мое самое сокровенное упование, себя в том, что не сумел подготовить ему почву. Я надеялся, что мое дитя, потому что это было дитя, да, я надеялся, что это дитя спасет человечество. Это кажется чудовищным. С сыном я действительно поступил как чудовище, но надежда моя не чудовищна. Просто я, подобно всем прочим людям до меня, не готов был к появлению ребенка. Я ни о чем не думал, когда обнимал Ганну, когда находил успокоение в ее лоне. Я не мог думать. Я был доволен, что женился на Ганне, и не только из-за ребенка. Но позднее я уже никогда не был с нею так бездумно счастлив, потому что не переставал думать о том, как бы избежать второго ребенка. Ганна хотела его. У меня есть основания так считать, пусть даже теперь она не заговаривает об этом и ничего для этого не делает. Можно предположить, что именно теперь Ганна опять мечтает о ребенке, но она словно окаменела. Она ропщет на меня, хотя нельзя так роптать на человека, ибо он не властен над столь непостижимыми тайнами, как жизнь и смерть. Тогда она готова была народить целый выводок, а я воспротивился этому. Ей не мешали условности, а я их не выносил. Однажды, когда мы ссорились, она объявила мне, что она хотела бы сделать для пупса, что хотела бы ему дать. Все. Более светлую комнату, больше витаминов, матросский костюмчик, еще больше любви, всю любовь, какая только есть на свете. Она хотела бы заготовить для него огромный запас любви, чтобы ему хватило на всю жизнь, и тем оберечь его от внешнего мира, от людей. Хотела бы дать ему хорошее образование, обучить иностранным языкам, присмотреться к его талантам. Она плакала и обижалась, потому что я над ней смеялся. Мне кажется, она не допускала и мысли, что пупс станет таким же, как остальные люди, что, подобно им, научится оскорблять, унижать, обжуливать, убивать, что окажется способным на подлость, пусть на самую мелкую, а у меня были все основания это предполагать, ибо то, что мы называем злом, гнездилось в нем, как гнойник. Об истории с ножом и говорить нечего. Все это началось гораздо раньше, когда ему было всего 3 или 4 года. Я заметил, что он ходит надутый и хнычет. У него рухнула башня из кубиков. Вдруг он перестал хныкать и сказал тихо и вразумительно: «Подожгу дом, все уничтожу, вас всех». Я посадил его к себе на колени, ласкал, обещал, что построю ему новую башню. Он повторил свои угрозы. Подошла Ганна. Впервые она растерялась. Она прикрикнула на него и спросила, кто научил его так говорить. Он твердо ответил: «Никто». Некоторое время спустя он столкнул с лестницы маленькую девочку из нашего дома. Потом сам очень испугался, ревел, пообещал больше никогда этого не делать и сделал опять. Какое-то время он по всякому поводу молотил кулаками Ганну. Но и это прошло. Правда, я совсем не упоминаю о том, какие прелестные вещи он говорил, как бывал ласков, с какими румяными щечками просыпался по утрам. Я тоже все это замечал и часто боролся с искушением тут же взять его на руки, поцеловать, как это делала Ганна. Но не хотел этим заглушать свою тревогу и обманывать себя. Я был начеку. Ибо надежда, которую я питал, не чудовищна. Я не готовил своего сына к чему-то великому, но небольшого отклонения. Этой малости я для него желал. Правда, когда ребенка зовут Пупс, стоило ли добиваться такой чести для подобного имени? Жить с кличкой комнатной собачки? 11 лет подвергаться дрессировке и не знать ничего другого? Хорошо держи вилку, не сутулься, помаши ручкой, не болтай за едой. С тех пор, как он пошел в школу, я все реже бывал дома. Я сидел в кафе за шахматами или запирался у себя в комнате, ссылаясь на срочную работу, и читал. Я познакомился с Бетти, продавщицей с Мария Хельферштрассе, приносил ей чулки, билеты в кино или что-нибудь вкусное и понемногу приручил ее. Она была неболтлива, податлива и без претензий, и в свои одинокие свободные вечера с радостью ела вкусные вещи. Я довольно часто бывал у нее целый год подряд. Мы ложились на кровать в ее меблированной комнате, я потягивал вино, она читала иллюстрированный журнал, а потом, без всякого удивления, соглашалась с моими странными требованиями. Я был тогда в полном смятении из-за ребенка. Я никогда не спал с Бетти, наоборот, я искал другого, искал предосудительной, запретной свободы, от женщины, от власти пола, чтобы не попасться в сети и сохранить независимость. Я не хотел больше спать с Ганной, потому что уступил бы ей. Хотя я даже не пытался как-то объяснить свое отсутствие по вечерам в течение такого долгого времени, мне казалось, что Ганна ничего не подозревает. В один прекрасный день я обнаружил, что это не так. Однажды она увидела меня с Бетти в кафе «Эльзахоф», где мы нередко встречались после закрытия магазина, а два дня спустя в очереди за билетами у кинотеатра «Космос». Ганна вела себя очень странно, смотрела куда-то мимо меня, словно мы не знакомы, и я не знал, как мне быть. Я машинально кивнул ей, подвинулся, чувствуя руку Бетти в своей, еще на шаг к кассе, и хотя теперь это кажется мне невероятным, все же пошел в кино. После сеанса, в продолжение которого я взвешивал предстоящие мне упреки и готовился к защите, я взял такси, чтобы поскорее добраться до дому, как будто этим можно было еще что-то поправить или предотвратить. Но поскольку Ганна не произнесла ни слова, я выпалил заученный текст. Она упрямо молчала, словно я говорил о вещах для нее посторонних. Наконец она все-таки открыла рот и робко сказала, чтобы я все же подумал о ребенке. «Ради пупса». Она произнесла это имя. Ее смущение сразило меня. Я просил у нее прощения, валялся в ногах, заклинал, что больше никогда, и я действительно больше никогда не виделся с Бетти. Сам не знаю зачем, я написал ей два письма, которым она, конечно, не придала значения. Ответа я не получил, да и не ждал его. Можно было подумать, что я адресую эти письма самому себе или Ганне. Я излил в них душу, как не изливал еще никому. Иногда я боялся, что Бетти начнет меня шантажировать. Но как? Я послал ей денег. Как бы она могла меня шантажировать? Ведь Ганна все знала. Какая путаница! Какая пустота! Как мужчина я чувствовал себя выхолощенным, бессильным и хотел остаться таким навсегда. Если за мной есть долг, он будет списан. Избавиться от власти пола и ждать конца, пусть он приходит, конец. Но во всем случившемся главное не я и Ганна или пупс, главное здесь отец и сын, вина и смерть. В одной книге я прочел однажды слова: «Небо не имеет обыкновения поддерживать человека». Хорошо бы всем узнать это изречение, где говорится о дурных повадках неба. О да, оно и впрямь не имеет обыкновения посмотреть вниз, подать знак смятенным людям, живущим под его владычеством. Уж во всяком случае, оно не сделает ничего такого, когда происходит мрачная драма, где и оно играет свою роль. Это выдуманное людьми небесное провидение. Отец и сын. Сын. В самом этом явлении есть нечто неопределимое. Мне теперь часто приходят в голову такие слова, ибо для этого темного дела ясных слов не найдешь. Когда об этом думаешь, теряешь рассудок. Темное дело. Ибо вначале было мое семя, неразличимое и мерзкое мне самому, потом кровь Ганны, питавшая ребенка и излившаяся при его рождении. Все вместе темное дело. И завершилось оно кровью. Его ослепительно алой детской кровью, брызнувшей из раны в голове. Он не мог ничего сказать, когда лежал в ущелье на выступе скалы. Его школьный товарищ, подбежавший к нему первым, услышал только «ты». Пупс хотел поднять руку, чтобы пояснить что-то жестом, а, может быть, уцепиться за того мальчика, но рука уже не поднималась. И когда через несколько минут над ним склонился учитель, он прошептал, наконец: «Хочу домой». Я не решусь на основании одной этой фразы утверждать, что его тянуло именно к Ганне или ко мне. Человек стремится домой, когда чувствует, что умирает, а он это чувствовал. Это был всего только ребенок. Что особенного мог он хотеть сообщить? Пупс был самый что ни на есть обыкновенный ребенок, и ничто не могло поразить его сознание перед смертью. Остальные ребята вместе с учителем наломали веток, соорудили из них носилки и несли его до Обердорфа. По пути, уже через несколько шагов, он умер. Скончался? Ушел навеки? В объявлении мы написали: «Несчастный случай отнял у нас нашего единственного ребенка». Служащий типографии, принимавший у нас заказ, спросил, разве мы не хотим написать нашего единственного, горячо любимого ребенка. Но Ганна, это она говорила по телефону, сказала: нет, само собой понятно, что любимый и горячо любимый, теперь уже дело совсем не в этом. По глупости я чуть не сжал ее в объятиях за эти слова. Так живы были мои чувства к ней. Она оттолкнула меня. Существую ли я еще для нее вообще? Ради всего святого. В чем может она меня обвинить? Ганна, давно лелеявшая ребенка в одиночестве, ушла в тень. С нее словно соскользнул луч прожектора, освещавший ее, когда она была вместе с Пупсом и благодаря ему в фокусе света. Про нее теперь и сказать нечего, как будто у нее самой нет ни свойств, ни примет. А ведь раньше она была веселая и подвижная, боязливая и ласковая. Она была строга и всегда готова вести и направлять мальчика, то чуть отпуская его от себя, то снова притягивая поближе. После случая с ножом для нее наступило блаженное время. Она пылала великодушием и сочувствием. Она получила право защищать свое дитя и оправдывать его ошибки. Она отстаивала его перед всеми инстанциями. Это случилось, когда он был в третьем классе. Пупс бросился на своего одноклассника с перочинным ножом и хотел ударить его в грудь, но промахнулся и всадил нож мальчику в руку. Нас вызвали в школу. И у меня были неприятные разговоры с директором, с учителями и с родителями раненого мальчика. Неприятные, потому что сам я не сомневался в том, что Пупс действительно способен и на такой поступок, и на многие другие. Но сказать, что думал, не мог. Неприятные еще и потому, что мне навязывали точки зрения, которые мне были совершенно чужды. Что нам делать с Пупсом, никто не знал. Он плакал, то ожесточаясь, то отчаиваясь, и, если уж говорить правду, он раскаивался в своем проступке. И все же нам не удалось уговорить его пойти к тому мальчику и попросить прощения. Мы заставили его это сделать и отправились втроем в больницу. Но я думаю, что Пупс, который ничего не имел против своего товарища, когда угрожал ему, начал ненавидеть его с той минуты, когда ему пришлось произнести заученную формулу извинения. То была не детская ярость. При большом самообладании он скрывал в себе очень утонченную, очень взрослую ненависть. Это тяжкое чувство, которое он прятал от посторонних глаз, уже оказалось ему по силам. И он словно был посвящен в человеке. Всякий раз, когда я думаю о той школьной экскурсии, которая положила всему конец, мне вспоминается также история с ножом, как будто они отдаленно связаны друг с другом, из-за потрясения, напомнившего мне о существовании моего ребенка. Ибо за исключением этих событий, мне нечего вспомнить из его немногих школьных лет. Ведь я не следил за его возмужанием, за пробуждением его разума и чувств. Наверное, он был такой же, как все дети этого возраста. Необузданный и ласковый, шумный и скрытный, в глазах Ганны, наделенный необыкновенными качествами, и во всем неповторимый в глазах Ганны. Директор школы позвонил ко мне на службу. Этого еще не бывало. Даже когда стряслась история с ножом, звонили к нам домой, и я узнал обо всем от Ганны. Через полчаса мы встретились с ним в вестибюле нашего служебного здания и пошли в кафе на другой стороне улицы. Он пытался сказать мне то, что должен был сказать, сначала в вестибюле, потом на улице, но даже в кафе он чувствовал, что это неподходящее место. Наверное, на всем свете нет места, которое оказалось бы подходящим для сообщения о смерти ребенка. «Учитель не виноват», — сказал он. Я кивнул. Мне было нечего возразить. Дорога была не опасная, но Пупс отделился от класса. Из гордости или из любопытства, а может быть, он хотел найти себе палку. Директор начал запинаться. Пупс не удержался на уступе скалы и сорвался вниз на другой уступ. Ранение головы было само по себе не опасное, но врач нашел потом причину его внезапной смерти. Киста. Вам, наверное, известно? Я кивнул. Киста? Я не знал, что это такое. «Вся школа потрясена», — сказал директор. «Создана комиссия по расследованию. В полицию сообщили». Я подумал не о Пупсе, а об учителе. Мне было жаль его, и я дал понять, что с моей стороны опасаться нечего. Никто не виноват, никто. Я поднялся, прежде чем мы успели сделать заказ, положил на стол шиллинг, и мы расстались. Я вернулся на службу и тут же опять ушел в кафе, чтобы все-таки выпить чашку кофе, хотя охотнее выпил бы коньяку или водки. Я не решался пить коньяк. Наступило время обеда. Я должен был пойти домой и сказать Ганне. Не знаю, как я сделал это и что сказал. Пока мы шли с ней по коридору, она, видимо, уже все поняла. Это произошло так быстро. Мне пришлось отнести ее на постель, вызвать врача. Она обезумела и дико кричала, пока не потеряла сознание. Она кричала так страшно, как при его рождении, и я опять дрожал за нее, как тогда. Опять я желал только одного, чтобы с Ганной ничего не случилось. Я все время думал только одно — Ганна, о ребенке не думал совсем. В последующие дни я все проделал один. На кладбище я утаил от Ганны час похорон, директор произносил речь. Была чудесная погода, набегал легкий ветерок, и ленты на венках развивались, как во время праздника. Директор все говорил и говорил. Впервые я увидел в сборе весь класс, всех тех ребят, с которыми Пупс ежедневно проводил по много часов, группу тупо глядевших перед собой мальчуганов. Среди них, я знал, был и тот, которого Пупс хотел заколоть. Бывает у человека внутри такой холод, что события, совсем близкие и совсем далекие, одинаково отодвигаются от него. Могила и обступившие ее люди, и венки вдруг куда-то отодвинулись от меня. Все центральное кладбище, казалось, плывет вдали на горизонте, устремляясь к востоку. И даже когда кто-то пожал мне руку, я лишь ощутил пожатие, еще и еще пожатие, а лица проплывали там, вдали четко очерченные, словно я вижу их близко, и все же очень далекие, недостижимо далекие. Научись языку теней, научись ему сам. Однако теперь, когда все это позади, и Ганна больше не сидит часами в его комнате, и даже позволила мне запереть дверь, через которую он столько раз пробегал, теперь я иногда говорю с ним на том языке, которого никак не могу одобрить. Озорник ты мой, сердечко мое, я готов таскать его на закорках. Я обещаю подарить ему голубой воздушный шар, покатать на лодке по старому руслу Дуная и купить марки. Я дую ему на ушибленное колено и помогаю решить задачки по арифметике. Хоть я и не могу этим вернуть его к жизни, все-таки еще не поздно подумать. Я принял своего сына. Я не мог быть ласков с ребенком, потому что в мыслях зашел с ним слишком далеко. Не заходи слишком далеко. Сначала разведай путь, разведай сам. Но раньше всего надо сломать лук, траурную дугу, протянувшуюся от мужчины к женщине. Как сократить расстояние между ними, измеряемое молчанием? Ведь ныне и всегда Ганна будет видеть цветущий сад там, где для меня окажется минное поле. Я больше ни о чем не думаю. Мне хочется встать, пройти по темному коридору и, не говоря ни слова, войти к Ганне. Мне все равно, что произойдет потом. Как поведут себя мои руки, которые должны ее удержать, мои губы, которые могут прильнуть к ее губам. Неважно, какой звук раздастся здесь, прежде всякого слова, какое тепло принесу я к ней, прежде всякого чувства. Я не затем войду к ней, чтобы снова овладеть ею, а затем, чтобы удержать ее в этом мире и чтобы она удержала меня. Через слияние, нежное и таинственное. Если после этого появятся дети, что же, пусть. Пусть они живут, подрастают, становятся такими, как все другие люди. Я буду пожирать их, как Кронос, избивать, как отец-изверг. Я буду баловать их, этих священных животных, и я позволю им обмануть себя, как Лир. Я буду воспитывать их, как того требует эпоха, для жизни по волчьим законам, хотя и в правилах строгой морали. Как человек своей эпохи, я ничего не дам им с собой в дорогу, никаких ценностей, никаких добрых советов. Но я не знаю, может быть, Ганна уже заснула? Я больше ни о чем не думаю. Плоть сильна и непостижима, и ее безудержный хохот в ночи заглушает истинные чувства. Я не знаю, может быть, Ганна уже заснула.